А так как не прошло еще и 6 лет, как он слышал канонаду несравненно ближе, в Кульме и в Орлеане, то он не мог не определить причины неприятного чувства, охватившего его при этом открытии. Госпожа де Меркер жила на улице Турион. Оливье остановился под навесом подъезда, чтобы закрыть зонтик. Он смотрел на пустынную улицу, блестевшую от воды, на мостовую, в которой отражались желтым диском часы Люксембургского дворца. Потом нерешительно поднялся в 4-й этаж. «Герцогиня просила вас извинить ее», — сказала открывшая дверь горничная. «Они с мадемуазель обедают в гостях, но скоро вернутся. Может быть, вы их подождете?» 2 лампы почти не освещали гостиной. Силуэты мебели танцевали на освещенной горящим камином стене. Оливье подошел к окну. Снова он увидел улицу. Дождь усиливался. Редкие прохожие, как крысы, показывались, пробегали вдоль стен и исчезали. Он отошел от окна, сел посреди комнаты и стал ждать, устремив глаза на умирающий огонь камина. Неожиданно выпало полено, пламя, вспыхнувшее от падения головешки, осветило на стенах скачущие неопределенные тени. Несколько картин выступили из темноты. Оливье встал и подошел к той, которая была ближе к нему с левой стороны. Это было старое полотно с темным фоном, с которого выступало бледное лицо женщины. Чья это работа? Клуэ? Или кого-нибудь из его учеников? У Оливье не было достаточно познаний, чтобы определить это. Сколько раз в этой гостиной и днем, и вечером он останавливался перед портретом Женевьевы де Вандом, дочери великого Меркера, соперника Генриха IV, владыки Британии, главы Лиги, победителя османов. А между тем, сегодня ему казалось, что он видит его в первый раз. Он смотрел на нежный и суровый профиль красавицы, на ее белокурые волосы, огромный кружевной воротник и длинные руки. Камин потухал. Он взял лампу и снова вернулся к картине. Он продолжил изучение с того самого места, на котором остановился. Длинные руки. В правой она держала наугольник. Один из пальцев, продетых сквозь круглые отверстия наугольника, опирался на аналой. Прекрасная прабабка невесты Оливье де Пренеста была изображена коленопреклоненной. Левой рукой она с невероятной нежностью гладила похожую на пилу спинку маленькой ящерицы, протягивавшей к молодой женщине зеленый язык и похотливо смотревшей на нее отвратительными маленькими рубиновыми глазками. Внизу картины извивалась лента, когда-то светло-желтого цвета, теперь же почти черная. Поднеся лампу совсем близко к треснувшему во многих местах полотну, Оливье еле-еле мог разобрать 2 слова, помещенных одно под наугольником, другое под ящерицей. «Рацио». «Аберрацио». Снова он поставил лампу на столик и повалил при этом маленькую рамку, взял ее в руки и долго вглядывался в портрет. Это было изображение его невесты. Никогда до этой минуты он не рассматривал ее так испытующе внимательно. Несколько минут, проведенных с глазу на глаз с великой Женевьевой де Вандом, открыли ему новые горизонты. Эта бледная и худенькая молодая девушка в модном платье показалось ему каким-то странным и диким существом, которого он никогда не знал и никогда не узнает. «Не нужно забывать, — сказал он громко, — что ее дедушка с материнской стороны был Гратекап».